Король бросил на стол том Шиллера и задумчиво откинулся на спинку стула, поднял глаза вверх с печальным выражением. Спустя некоторое время постучали в дверь. Вслед за стуком в кабинет вошел человек лет 50 с военной осанкой в черном фраке и при белом галстуке. Это был камердинер Зайф, доверенный слуга короля, еще в бытность последнего кронпринцем. Остановившись неподвижно и спокойно в дверях, он доложил. «Прибыл из Штарнберга князь Гогенлоэ и просит аудиенции у вашего величества». Король тяжело вздохнул. «Опять действительная жизнь врывается в мои грезы», — сказал он, медленно вставая, и прошел в приемную, обитую красными обоями и украшенную шелковой красной мебелью. «Я готов принять князя», — сказал король, садясь около стоявшего посреди комнаты большого стола, так что мог видеть через отворенную дверь балкон с решетчатой галереей. Спустя минуту вошел князь Хлодвиг фон Гогенлоэ Шилгенфюрст. Этот министр, преемник фон дер Шортена, старавшийся произвести государство среди многих и опасных скал нового развития времени, был аристократическая личность. Несмотря на некоторую болезненность в лице, нельзя было сказать, что князю уже 50 лет. Густые усы не вполне скрывали очертания изящных губ, в ясных и чистых взорах соединялась тонкая и проницательная наблюдательность с откровенностью. Князь почтительно взял протянутую руку короля, который при его входе встал. По знаку молодого монарха князь сел против него. «Вы, без сомнения, с известиями из Зальцбурга», — сказал король, обращая взгляд на своего министра. «Я принес новое, настоятельное приглашение вашему величеству отправиться туда», — отвечал князь, открыв портфель и вынув из него несколько бумаг. «Граф Траутмансдорф высказал мне живейшее желание его величества императора Франца Иосифа видеть ваше величество в Зальцбурге, хотя в течение одного дня». Точно так же и маркиз Кадор выразил мне такое же желание от имени французского императора. Король Людвиг пожал плечами. «Во время проезда императора Наполеона через Баварию я оказал ему все почести, каких только он мог требовать или желать», — сказал король. «И не вижу, какое правило этикета могло побуждать меня посетить императора в австрийской области». «Не сделал ли граф Траутмансдорф какого-нибудь замечания относительно приглашения императора Франца Иосифа?» «Граф долго беседовал со мной», — отвечал князь, «и со всей осторожностью развил мне в общих чертах политическую идею, которая, по воззрению императора, лежит в основании Зальцбургского свидания, и в силу которой было бы желательно для Австрии, чтобы Ваше Величество побывали в Зальцбурге». «Мне любопытно слышать это», — сказал король, откидываясь на спинку стула и твердо сжав губы. «Граф Траутмансдорф говорит, что согласно общим интересам, Австрии и Баварии необходимо тщательно поддерживать и по возможности гарантировать границы, положенное Пражским миром, развитию прусского влияния. Император и его правительство далеки от всякой мысли поправлять минувшее, но необходимо прийти в соглашение с Францией, имеющей почти одинаковые интересы с Австрией, относительно средств сохранить уже существующий порядок и обеспечить его от могущих быть нарушений. Пражский мир – и есть жизненное условие для самостоятельности южногерманских государств, и в то же время имеет громадный интерес для спокойствия Европы, которое не должно быть нарушено новыми переворотами в Германии. Если поэтому Австрия, предполагая иметь одинаковый взгляд с Францией на многие пункты европейской политики, должна преимущественно основываться на Пражском мире, то в этом, однако ж, заключается возможность для Франции вмешаться в немецкие дела. И император желал бы при обсуждении этого пункта видеть около себя южногерманских государей. Поэтому, Ваше Величество, окажете большую услугу не только истинным интересам Германии, но и спокойствию Европы, и будете существенно содействовать мирному значению Зальцбургского свидания, значению, которое оно должно иметь, по мнению австрийского правительства. Король внимательно слушал и кивнул головой в знак того, что вполне понял речь князя. «Какое же ваше мнение, дорогой князь?» — спросил он спокойным тоном. Князь Гогенлоэ взял бумагу с заметками и сказал: «Предстоящий здесь вопрос так важен и серьезен, что я не осмелился представить вашему величеству свое личное одностороннее мнение, но позволил себе собрать всех министров и проверить свое мнение мнением всех коллег». На губах короля появилась тонкая, едва заметная улыбка. Князь продолжал: «Ваше Величество, вполне справедливо заметили, что все требования этикета удовлетворены и что никакое правило вежливости не требует ехать в Зальцбург. Эта поездка при настоящих условиях, в том внимании, с каким европейские кабинеты следят за происходящим в Зальцбурге, может иметь важное политическое значение. Именно то, что Ваше Величество и Бавария готовы, в принципе, согласиться с тем, что будет положено Австрии и Франции относительно немецких дел. Вашему Величеству известно, — продолжал князь после некоторого молчания, — что я принял управление делами с целью сохранить баварской короне большую силу и самостоятельность после тяжкого удара, поразившего ее в 1866 году, и залечить раны, которые еще до сих пор точат кровь. Для исполнения этой задачи необходимо сохранить добрые отношения к Северогерманскому союзу и доверие Берлинского двора, а также избегать новых неприятностей и недоразумений, которые послужат поводом отнять у Баварии остальную независимость. Ваше Величество убежден, продолжал князь, делая ударение на словах, что я стану противодействовать такому отнятию со всей энергией и всеми находящимися в моем распоряжении средствами. Но я считаю благоразумным не вызывать конфликтов, в которых мы будем одни противостоять Пруссии, снабженной всеми средствами для действия и употребляющей энергично эти средства, или же нам придется звать на помощь иностранное государство, потому что в отношении Австрии мы по опыту 1866 года знаем, какая судьба ожидает ее союзников. Поэтому я и мои коллеги того мнения, что Ваше Величество не должны своей поездкой в Зальцбург и участием в тамошних неясных, но подозрительных для Пруссии переговорах, раздражать берлинское правительство. Но если б Вашему Величеству угодно было посетить лично императора Франца Иосифа, то я почтительнейше стал бы просить оставить меня здесь, чтобы вы, ссылаясь на отсутствие министра, могли отказаться от политических прений. Вместе с тем, это отсутствие отнимает в глазах европейских кабинетов всякое политическое значение у вашей поездки, которая таким образом станет простой любезностью вашего величества». Князь замолчал и поклонился в знак того, что он высказал свое мнение. Король Людвиг прошел несколько раз комнату большими шагами. Князь также встал и следил глазами за быстрыми движениями молодого короля. Наконец, последний остановился перед министром, оперся рукой на стол и, подняв глаза на министра, сказал: «Благодарю вас за свободное подробное изложение как вашего мнения, так и мнения прочих министров. Вам известно, как мне нужен опытный совет для исполнения моих обязанностей в это трудное время. Однако ж, в настоящем случае я с удовольствием выражаю, что мое собственное чувство и мои собственные размышления привели меня к тем же результатам, каким пришли мои опытные советники. Я твердо решился не ездить туда, несмотря на то, как бы ни рассуждал там французский император о немецких делах. Я не поеду из простой любезности. Не поеду без вас, мой дорогой министр, ибо где я, там Бавария. И я не хочу, чтобы имя Баварии примешивалось к каким-либо переговорам с Францией. Я хорошо понял намеки, которые делал мне Наполеон во время своего проезда. Он хочет создать Южный Союз под австрийским главенством. Должен ли я обнажить меч против прусской гегемонии для того только, чтобы стать под власть Австрии, которая не может защитить союзника? Чем будет Южный Союз, как не вечным дроблением Германии, за единство и могущество которой непрерывно бились? И кто будет покровителем этого союза? Не слабая, занятая внутренними делами Австрия, а Франция, которая в награду за свое покровительство отрежет себе часть немецкой земли. Возник бы новый Рейнский союз. Но что было возможно в начале нынешнего столетия, в эпоху разрозненности, то не может и не должно совершиться теперь, когда в немецком народе пробудилось национальное сознание и непрерывно стремится к объединенному государству. Король замолчал, глубоко вздохнув. Теплый свет горел в глазах князя Гогенлоэ. «Я счастлив», — сказал он, — «что слышу эти благородные слова из уст моего государя. Дай Бог, чтобы вся Германия услышала вас, и вся нация убедилась, как думает о немецкой чести и немецком достоинстве потомок многих славных государей». Король дружески улыбнулся и несколько секунд смотрел на живописный ландшафт, открывавшийся с балкона. «Дорогой князь», — сказал он потом, — «я горжусь короной, наследованной от предков». Я ревниво охраняю свои королевские права, потому что их дали мне Бог и история, потому что они доставляют мне возможность сделать мой народ счастливым. Я стану защищать эти права против всех покушений другой державы ограничить их, но я непоколебимо убежден в высоком призвании, которое указано немецкому народу в развитии всемирной истории». Для Германии и для ее величия я готов жертвовать всем. Он опять замолчал на несколько мгновений и потом продолжал, как будто мысли невольно изливались из глубины его сердца. Мое чувство сильно оскорблялось всегда антагонизмом между Пруссией и Австрией, доведшим, наконец, до конфликта 1866 года. Однако ж слово «гегемония», заимствованное у древнегреческих республик, стоит в дисгармонии с условиями Германии. Национальный союз монархических государств немецкого народа исключает понятие гегемонии, как в готическом соборе «малое и великое» соединяются в прекрасно гармоничное целое, в котором все имеет свой смысл и значение. Так точно и немецкая народная жизнь должна принять форму гармонически соединенных членов, из которых каждый не подчиняется другому, но развивается в своеобразной самостоятельности, подобно символической розе в готической орнаментике. «Немецкий народ», — продолжал он с большей живостью и теплотой, «терпит только одну форму единства». Форму исторического государственного единства. Здание немецкого союза замыкается только одним куполом — императорским венцом. Князь с возраставшим удивлением смотрел на молодого короля, который, вопреки своему обычаю, был взволнован и высказывал свои мысли в горячих и живых словах. «История моего дома», — продолжал король, — «дала мне право на чудную диадему, и настоящее величие моей страны соответствует ее историческому минувшему. Но как я стремился бы припоясаться императорским мечом, если провидение призвало меня к тому, так точно я первый признаю императорскую власть того из немецких государей, кому Господь судил восстановить единую державу немецкой нации. Когда Гогенцоллерны смогут сделаться императорами объединенного немецкого народа, отказаться от исключительного увеличения Пруссии и от односторонней гегемонии, тогда я с радостью стану на первую ступень их императорского трона, и Бавария охотно предложит немецкому императору свое войско для покорения врагов империи, откуда бы они ни пришли к немецким границам». «И вы надеетесь, Ваше Величество, — сказал князь взволнованным голосом, — что высказанная вами великая мысль, которая волнует каждое немецкое сердце, может когда-нибудь осуществиться, несмотря на зависть и стеснение со стороны европейских держав, которые боятся объединения Германии, ибо знают, что она тогда бесспорно займет первое место в ряду великих держав». Глаза короля широко раскрылись, в них блеснул яркий пламень гордого мужества и высокого воодушевления. «Стеснение со стороны иностранных держав!» — вскричал он с глубоким презрением. «Какая же сила на земле может сопротивляться воле единой Германии? Пусть приближаются к немецкой границе, когда объединится нация. Тогда германский король раздавит всякого, кто отважится сопротивляться его воле. И тайный голос говорит мне, что я увижу то время, когда это совершится, когда я буду призван засвидетельствовать святое убеждение, которое живет во мне и которое я сейчас высказал вам». Князь сделал шаг вперед и, почтительно поклонившись королю, сказал: «Пусть добрый гений Германии осуществит глубокое убеждение Вашего Величества, да будет суждено вам положить своей царственной рукой краеугольный камень для здания новой немецкой империи. История сохранит для позднейших времен славу Вашего Величества, которую благодарная нация должна бы выразить в наименовании вас Людвигом Немецким». Король кротко улыбнулся и протянул руку князю. «И это наименование я приму охотно и с благодарностью», — сказал король, «ибо во мне будет сознание, что я отчасти заслужил его. Не всякому дано быть великим. Весьма редко представляется случай совершать подвиги, хотя есть к тому и мужество, и силы, но быть преданным всем своим существом Отечеству возможно всякому и всегда. И главное призвание каждого немецкого государя состоит в том, чтобы иметь немецкие мысли, волю и желания. Я не прошу вас, дорогой князь, остаться здесь», — сказал он после краткого молчания тоном легкого разговора. «Вам нужно ехать в Мюнхен и отвечать на приглашение. Предлогом воспользуйтесь любым. Пожалуй, мое отвращение к большим собраниям, но отвечайте так, чтобы там нисколько не сомневались и не предавались иллюзиям. Я возвращаюсь с большей радостью и гордым сердцем», — отвечал князь. «В этот час, Ваше Величество, совершили великое дело для Баварии и для германской будущности. Вы показали свету, и особенно французскому императору, что ныне ни один немецкий государь не протянет руки постороннему вмешательству в национальные дела». Он вышел из комнаты с глубоким поклоном. Король вышел на минуту на балкон и окинул взором равнину до самых гор на горизонте. «Я недавно сомневался, — сказал он с улыбкой, — что не найду на земле пункта, в котором прекрасное соединялось бы с истинным. Счастливый случай указал мне на такой пункт. Прекрасна и высока любовь и верность Отечеству. И истинная мудрость заключается в том, чтобы в своих решениях и поступках следовать внушениям этой любви и верности. Дай Бог открыть мне и в других областях знания и действия такие соединительные пункты, в которых прекрасное и истинное сливаются в вечную гармонию». Он возвратился в свою рабочую комнату. «Я думал удалить от себя на нынешний день волнение материального мира и его политической борьбы», — сказал он, садясь за письменный стол. «Я воспользуюсь свободой, чтобы погрузиться в область великих умов и проследить путь, которым они доходят до познания истины». Он взял лежавшую рядом с Шиллером книгу и углубился в чтение истории мнений философов всех времен о конечной причине вещей, аббата Батте.